Мария Аксенова. Невероятный русский. От автора. Как я дерзнула написать книгу о русском языке? Сама себе без конца задаю этот вопрос. И вот мои оправдательные аргументы. Во-первых, я правнучка поэта Серебряного века и сама всю жизнь пишу стихи. А у поэтов особое трепетное отношение к слову и чувство языка. Во-вторых, так уж распорядилась жизнь, что после окончания механико-математического факультета МГУ я стала решать не математические задачи, а задачу гуманитарную, как создать самую полную и увлекательную энциклопедию для детей. И такая энциклопедия появилась. Многие ее знают. Энциклопедия для детей «Аванта плюс». Она вышла совокупным тиражом около 20 миллионов экземпляров, а всего в ней более 60 томов. Друзья и знакомые стали мучить меня вопросами. Что означает это выражение? Как правильно сказать? Где поставить ударение? Ты же энциклопедист, ты все знаешь. И чтобы быть точной, я открывала словари, читала книги на тему русского языка, снова и снова перепроверяя свою языковую интуицию. И, конечно, без конца приставала к знакомым филологам. Тогда я поняла, нужна книга, написанная не ученым-лингвистом, а обычным человеком, любящим свой родной язык. Его сомнения в том, как правильно сказать, его поиск точных слов для выражения своих мыслей, его удовольствие от меткого афоризма понятны миллионам людей, для которых русский является родным языком. Тем более, что к тому времени мы с единомышленниками подготовили цикл телевизионных программ под названием «Знают ли русские русский?». Мы нашли столько интересного материала, что я просто обязана была включить его в книгу. Сейчас, работая над этим изданием, я заметила, насколько быстро меняется наша жизнь, а вслед за ней и наш язык. Конечно, история выражений «сирота казанская» или «гол как сокол» всегда останется прежней. А вот мода на некоторые слова проходит. Как часто мы сейчас слышим слово «гламур»? В конце 2010-х оно постоянно звучало и в эфире, и в разговорах за чашкой чая. Некоторые слова и вовсе вышли из оборота. Зато появились новые слова и фразеологизмы, придуманные нами или заимствованные. Знаем ли мы русский? Странный вопрос, скажете вы. Ведь говорить на родном языке для нас так же естественно, как дышать. Наша речь сама льется, без всяких на то усилий с нашей стороны. Но интересно ли нам разбираться в языковых тонкостях русского языка? Узнавать новые слова, вспоминать забытые старые и находить родственные слова в других языках. История о происхождении слов увлекательнее любого романа и таинственнее любого детектива. Оказывается, иммигрантами могут быть не только люди, но и слова. На родине их уже забыли, а в русском языке они обжились и укоренились настолько, что мы считаем их своими. Мы поименно вспомним авторов многих слов, разберемся с названиями цветов и грибов, узнаем, что за некоторыми словами скрываются фамилии известных или неизвестных нам людей. В русском языке множество крылатых слов и выражений. Мы легко и непринужденно их используем. Интуиция и чувство языка нас почти никогда не подводят. Но вопрос, почему мы так говорим, порой заставляет нас глубоко задуматься. Давайте задумаемся вместе. Почему пресса бывает желтой, а рынок блошиным? Как слово «липовый» появилось в значении «фальшивый»? Почему ворона? Птица, которая своего уж точно не упустит, а то и чужое прихватит, стала символом ротозейства. Какие слова пришли к нам из игротского арго? Молодежный жаргон — это хорошо или плохо? Зачем языку нужны иностранные слова? И как они изменяются, если остаются в языке? Одеть или надеть? Кушать или есть? Опята или опенки? Как все-таки правильно сказать? Какие ошибки мы ловим из радио и телеэфира чаще всего? И над какими ошибками работал сам Пушкин? Трудно безупречно говорить по-русски. Ошибки допускают даже самые грамотные люди. Главное — стараться их исправлять, постигать логику языка, интересоваться его историей и бесконечно наслаждаться его красотой.